последствия. Многие греческие мифы подразумевают целые каскады последствий. Как мы уже убедились, ведущие фигуры одной истории потом женятся и основывают династии, в которых рождаются еще более легендарные герои. От колеса Иксиона разбегается во все стороны множество вторичных мифов. Взять, к примеру, гору Пелион. Стоит упомянуть историю Ифимедии, уж до того души не чаявшей в Посейдоне, что просиживала она у берега и горстями лила морскую воду себе на грудь и бедра. Посейдона тронуло это проявление влюбленности, он выплеснулся из океана обнимающей волной и совокупился с ней. Родилась двойня От и Эфиальт. Получились настоящие гиганты в современном смысле слова. Мальчишками они ежемесячно подрастали на ширину человеческой ладони. Было понятно, что когда возмужают, будут крупнейшими живыми существами. Как вы помните, ревнивый и тщеславный Посейдон ни на миг не забывал, что в один прекрасный день его младший брат Зевс может оплошать и низвергнуться с трона. Морской бог вложил своим быстро подраставшим сынкам в головы мысль бросить небесам вызов, взгромоздить свою собственную гору и с нее править миром. Затея такая — взять гору Оссу и навалить ее поверх Олимпа, а поверх Оссы водрузить Пелион. Но не успели близнецы набрать полный рост и силу, необходимые для воплощения этого замысла. До Зевса дошел слух о возможном восстании, и Аполлона отправили сразить их стрелами. В наказание их привязали в преисподней к столпам с извивающимися змеями. Чтобы протянуть нить рассказа прямиком к следствиям, вот вам очередной пример того, как одна история может вести к другим еще более значимым и с далеко идущими последствиями мифам. Расскажу, что Нефела, облачный образ Геры, вышла замуж за беотийского царя по имени Афамант, от которого родила двоих детей — Фрикса и Геллу. Афамант был братом Сизифа, о причине падения которого мы еще узнаем. У Нефелы были причины спасать жизнь Фрикса. Вспомним Исаака и Авраама, когда Афамант обездвижил отпрыска на земле и собрался принести его в жертву. Как иудейский бог, явивший Аврааму барашка в кустах и спасший Исааку жизнь, Нефела во спасении своего сына Фрикса заслала золотого барашка. Золотое руно того барашка — повод для великого похода Ясона и его аргонавтов. А все потому, что какой-то пьяный царь-извращенец посмел строить глазки Гере. Колесо Иксиона стало популярным предметом для художников и скульпторов, а оборот «огненное колесо» иногда применяют для описания мучительного бремени, наказания или долга. Шекспиров король Лир восклицает: «Ты — дух блаженный, но привязан я к колесам огненным, и даже слезы кипят, как олово». Выражение «громоздить Пелион на Оссу» тоже встречается и означает «нагромождение трудностей».